садитесь, король Сварог. Я полагаю, разговор нам предстоит долгий. Хотя Сварог придерживался иного мнения, но все же сел. Сам Визарий по-простому, без церемоний, опустился на ступеньки пьедестала. Прошу простить меня за то, что разговаривать нам придется на некотором удалении друг от друга. Но я отвык от людей с их странными привычками, с их непредсказуемостью и непоследовательностью. Прошу не обижаться. Когда я смогу всецело вам доверять, между нами не будет разделительного барьера. Впрочем, в этом зале замечательная акустика, и даже если вы захотите перейти на шепот, я услышу. Как слышал я все, что вы говорили во время вашего недолгого, но насыщенного путешествия от корабля до моего дома, и что меня, признаться, немало позабавило. Как вам мое скромное жилище, кстати? Вполне, — сказал Сварог, загоняя глубоко внутрь неприязнь. В конце концов он пришел сюда по собственной воле. Никто его не тянул. Да и выяснить кое-что не мешает. Мирно. Хотя чувствовал он и легкое разочарование. Как-то не так представлялась ему встреча с лидером иных. Да и сам лидер выглядел несколько непрезентабельно, что ли. Впрочем, лидеры не всегда являются собой образец мужественности и красноречия. По-всякому бывает, знаете ли. А вы, выходит, тот самый неуловимый таинственный маг, о ком слагают легенды, ненавидят, боготворят, чье имя пишут даже на стенах домов. На стенах домов? Да что вы говорите? Про это я впервые слышу. Что ж, да, я и есть тот самый Визари, тот самый бог, который заставил заговорить мир о себе. Если б вы знали, чего мне это стоило, каких титанических усилий потребовало. А дозволено мне будет спросить вас, король Визари, зачем вам потребовался я? Вы? Вырвалось у Визари, словно он удивился вопросу. Ну, раз вы здесь, значит, вы призванный. В этом я убедился, когда вы прошли все испытания, недаром. Впрочем, это не важно. Важно, что вы здесь. Под испытанием вы подразумеваете все то, что происходило со мной, начиная с подводного корабля. Вот, видите, как велико мое могущество, — сказал Визарий с ноткой хвастовства. Что-то не так. Как бы отталкивающе не выглядел лидер, в нем должна, просто обязана быть жилка, какая-то черта, особенность, которая заставляет людей следовать за ним со знаменами да под танки. А вот такой черты, сколько ни старался Сварог, в новоявленном боге углядеть не мог. Ладно, будущее покажет, что это за бог, лидер и маг в одном лице. В таком случае удовлетворите мое отнюдь не праздное любопытство, ваша божественность. Имеете ли вы отношение к болезни, внезапно поразившей моего друга? Это все не важно, — скрививший сказал Визарь. Вы начали говорить не о том, не о том. Есть вещи, о которых мы должны говорить с вами сейчас, не размениваясь по мелочам. — Хорошо, я слушаю вас, бог Визари, — покладисто сказал Сварог. Ему что-то жжет язык. — Ну, пусть выговорится. Глядишь, нервозность пройдет, тогда мы вернемся к моим вопросам. — Слушайте меня внимательно, король Сварог. Голос Визари неожиданно изменился, стал торжественным. Я сейчас открою вам глаза на многие вещи, которые для прочих людей надолго, если не навсегда, останутся тайными за семью печатями. Здесь в зале хранится самая большая драгоценность, что когда-либо попадала в руки человека. Ее нетленным светом пронизано все вокруг. Никто не знает, откуда на Гаранди появилась эта драгоценность. В одном старинном свитке, случайно попавшем мне в руки, написано, что миллионы лет назад за право владеть нашим, тогда еще совсем юным миром, сражались древние боги, имена которых вместе с ними самими исчезли в бездне веков. Один из богов, сражавшихся на стороне добра, был ослеплен противниками, лишился глаза. Глаз этот упал на землю, на крошечный безымянный остров, сюда, частичка божества. Он сохранил силу своего умершего обладателя, но некому было разбудить дремлющую в нем мощь. И я сумел отыскать этот предмет, назовем его «Око».